Я не спросил, куда мы едем. Лёшке, похоже, было всё равно. Мне тоже. Место выбирала Тамара, перезвонившая буквально через 5 минут. И оказались мы в солидном ночном клубе, уютном и почти пустом по случаю буднего дня. Тамару повстречали у дверей заведения, и она мне сразу понравилась. Лет на 15 моложе нас, не красавица, но обаятельная. Не худенькая, но стройная, подтянутая, складненькая такая. А любовь, преданность и желание отдать всю себя прямо светились в ее глазах. Мечта любого мужика. К тому же, с первых реплик в разговоре мне стало ясно, что она еще и не глупая. Потом узнал. Тамара, врач-гинеколог, 4 года работает в хорошей клинике. При этом у нее неплохая эрудиция, прекрасное умение общаться и еще не остывшее, почти юношеское любопытство ко всему на свете. «Ты любишь ее?» — спросил я Кречета, когда мы ненадолго остались вдвоем. Лешка думал ровно 3 секунды. «Нет, она меня любит. А мне просто очень хорошо с ней». А с Ниной в последнее время мне стало тяжело. Я никого не люблю, Мик, только себя. Вот, наверное, и все, что он скрывал от своей подруги. Об остальном мы говорили вместе. О Нине, о Ксюхе, о друзьях, обо всех проблемах, включая политические. А на маленькой полукруглой сцене вертелись вокруг шеста 2 роскошные стриптизерки. Работали они отлично и настраивали на лирический лад. Так что разговор о вселенских тайнах ну никак у нас не получался. Лёшка беспрерывно курил, медленно подтягивал коньяк и упорно изливал мне душу, сворачивая с любой темы на дела сердечные и давая понять, что судьба причастных, чекистов, третьей силы и вообще всей цивилизации – волнует его куда меньше, чем собственный любовный треугольник. Кого-то это мне напоминало. Не далее, как в конце весны, я точно так же вел себя в разговоре с приехавшим ко мне Вайсбергом. Но у меня-то была так, легкая интрижка, а потом изысканный домашний деликатес с ароматным перчиком, специально заказанной измены. А тут все случилось по-взрослому. Обе женщины воспротивились делить Кречета. Каждая тащила одеяло на себя, и одеяло это уже трещало по всем швам. Еще какой-нибудь месяц, если не меньше, и все вокруг заорут. А король-то голый. В смысле, голый Кречет под разорванным надвое одеялом. И Лешка терзался от дурных предчувствий. Он и жить так больше не мог, и разводиться не мечтал совершенно, а уж тем более жениться по новой. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое. Но ситуация в последние полгода развивалась по нарастающей. От телефонных перепалок, попытки суицида. Нина в сентябре глотала таблетки, насилу откачали ее. Отхождений ко всевозможным колдунам до попыток обеих женщин заказать киллера друг для друга. Да, вынужден был признать я, это уже не просто литература. Это настоящий мистический триллер. И Лёшка не видел выхода из сложившейся ситуации. Никакие деньги и никакая власть в подобном положении не помогали. И тоску он на меня нагонял жуткую. Господи, зачем я только сюда приехал? И вдруг, после очередной порции коньяка, Кречет все же сподобился сделать паузу в душеизлияниях и неожиданно выдал, наклонившись ко мне и перейдя на заговорщицкий шепот. Ага, значит, еще и это кое-что скрывает он от Тамары. «Хочешь знать, кто он, твой любимый эльф?» Я молча кивнул, ожидая нетривиального продолжения. и услышанное мною превысило все мыслимые ожидания. Он не совсем человек. Он один из наших, то есть из посвященных. Ты слышал что-нибудь о братстве посвященных? Нет, ничего не слышал, признался я честно. Значит, настало время услышать. Если владыка Чинью в Киеве, значит, действительно пора. Владыка Чинью? Молнией сверкнула у меня под черепом. Так его называли на том странном сборище, посылавшем на смерть таинственного Юру Семецкого. Кассета, привезенная тополем и спаленная в моем камине, неясные тревожные мысли, взбаламутившие меня в тот вечер. Стало быть, эти самые владыки и величают себя братством посвященных. Тогда я кое-что знаю о них. Только поздно уже рассказывать. Пусть кречет, расскажет. Ну, он и рассказал. А я слушал, и в голове вертелось лишь одно. Да, от любви, конечно, сходят с ума. Но я бы никогда не подумал, что это происходит так быстро и так серьезно, а тем более с кем? С прожженным циником Лешкой. Я не верил ему. Да и как было поверить? Картинка вырисовывалась примерно следующая. Посвященные — это такие люди, которые, в принципе, умеют возвращаться с того света. Удается не всем, но есть профессионалы. Эльф — один из них. Он расставался с жизнью и благополучно воскресал уже 19 раз. И это среди посвященных своеобразный рекорд. Так что вовсе не на смерть его посылали, а на очередное, да непростое, но вполне обыкновенное для этого типа задание. И то, что теперь Семецкий живет в Москве под чужой фамилией, сидит тихо, как мышь, и ни во что не суется, это для всего мира счастье великое. И мне, как человеку, едущему в российскую столицу, перво-наперво следует знать. У посвященных свои законы. Они без нас между собой разберутся. А влезать в их внутренние разборки обычным людям не можно. Кречет так и сказал. Не можно. С нарочитым нажимом на этом архаичном слове. «Никому не можно», — повторил он, — «никаким причастным и даже деепричастным, иначе беда». «Плоско шутишь», — поморщился я. «Да и концепция бессмертия, скажу тебе честно, слабенькая. Кажется, у Егорки Стульева лет 15 назад была такая повестуха. Так если и помнишь, мы на ней дружно потоптались тогда в Дубултеевке». «Брось, у него фэнтезюха была про рыцарей», — мгновенно вспомнил Лешка, и повесть Стульева, и шутливое название нашего семинара. Улыбнулся ностальгически. «Между прочим, я в Малеевке так и не был ни разу, только в Дубулты». Потом словно проснулся. «Но я тебе не про фэнтези говорю, я говорю про жизнь, про самую серьезную угрозу для жизни планеты. Цивилизация в опасности». Прозвучало ужасно нелепо. Я не мог не спародировать последнюю фразу. «Социалистическое отечество в опасности». У Ильича была такая статья, правильно? «Социалистическое отечество в опасности», — тупо повторил Лешка и не справился с первым словом, получилось что-то вроде «социстическое». «Господи, да он же пьян!» «Хорошо, что Тома вышла куда-то в этот момент». Я взял Кречета за плечи, встряхнул его и предложил. «Ол, давай еще по 100 граммов и поехали отсюда». А в дороге ты мне спокойно признаешься, что все это было шуткой. — Не совсем, — уклончиво ответил Лешка и хитро улыбнулся, на глазах трезвея. Я думаю, вот как надо. Ты напиши на эту тему роман и напечатай его. Тебе все равно в Москве делать нечего будет. Егорка Стульев хороший человек, но у него не тот класс. А у тебя получится написать про посвященных. Причем ты пиши все как есть. Даже имен и дат изменять не надо. А по фактическому материалу тебе помогут. Окей? Я насторожился. Это что, задание? Нет, просто совет. И он щелкнул пальцами, заказывая очередную порцию любимого коньяка «Давидов Экстра Олд». Потом вернулась Тамара, и мы до самого отъезда вновь говорили о делах сердечных. На обратной дороге Кречет попросил меня сесть за руль. Его что-то совсем разморило. Куда ехать, объясняла Тамара. Мы проводили ее до подъезда в унылом новом квартале, занесенных снегом пятиэтажек. Лешка чуть-чуть взбодрился, но все равно остался на месте пассажира и до самого дома кемарил. И только уже перед сном, это было часа в 4, когда мы вышли на застекленный балкон выкурить по последней сигаретке, разговор вернулся к главной теме. «Ты сказал, если я встречусь с эльфом, быть беде. Я правильно понял?» «Да», — кивнул Кречет. «Тебе нельзя с ним встречаться. Вообще не стоит вступать в контакт с посвященными. Наши люди постараются отслеживать это. Лозова твоя в курсе, и Форманов тоже в курсе. Но от случайности никто не гарантирован. Вот почему сегодня я уполномочен предупредить тебя лично». «И ты сам посвященный?» — полюбопытствовал я, делая вид, что поверил во всю эту фантастическую ахинею. «Нет», — ответил он предельно серьезно. «В том-то и дело, что нет. Они меня втянули в свои игры. Это случилось очень давно. И назад уже дороги нет. Но я такой же простой смертный, как и ты. Только знаю намного больше, к сожалению», — добавил он после паузы. «Вернемся к случайностям, от которых никто не гарантирован», — напомнил я. «Какая именно нас ждет беда?» «Да очень простая», — сказал Лешка. «Тот самый конец света». «Ну, это не страшно», — улыбнулся я. Шактивенанда уже пугал однажды, а потом сам прилетел на голубом вертолете, и все закончилось цирковым номером на Калифорнийском берегу Оманского залива в городе Твери Киевской губернии Берлинского уезда. Не говоря уже о том, что конец света все равно наступит со всей неизбежностью, если верить к тому же Шактивенанде. «А разве ты веришь?» — быстро спросил Кречет, терпеливо выслушавший всю мою абракадабру. «Нет, а ты?» «А мне не надо верить. Я просто знаю, что все так и будет. Конец света, ожидаемый через год с небольшим, это всего лишь укол. Тонюсенькой иголочкой и под наркозом. Боли никто не почувствует. А мир получит смертельную дозу яда, медленно действующего яда. Насколько медленно? А вот это и будет зависеть, — он замялся, — в частности, от тебя. В значительной степени от тебя», — добавил он с нажимом. «Перестань!» Я ощутил препротивный холодок под рубашкой, словно какие-то скользкие, мокрые твари поползли у меня по спине. «Перестань, Ол!» «Хорошо, Мик, пошли спать».